Глава шестая. Наша подлинная натура более всего проявляется в том, как мы любим. Действительно, вся сущность нашей личности проявляется в том, кого и как мы любим. Для уяснения характера Аракчеева необходимо подробно остановиться на этой стороне его жизни. Биография Аракчеева для психолога интересна именно потому, что любовь Аракчеева к Минкиной еще раз блистательно подтвердила мнение поэтов о значении любви как самого полного проявления личности. Аракчеев был сластолюбив не только в молодости, но и в том возрасте, когда почти все более всего дрожат семейным очагом. Он давал полную волю своему сластолюбию. Он довольствовался продажными женщинами и крепостными наложницами. Только три женщины играли некоторую роль в его жизни. Со всеми остальными дальше чисто плотских удовольствий дело не шло. Первая женщина, с которой Аракчеев имел продолжительную связь, была известная в свое время Пукалова, сделавшая своему мужу блестящую карьеру. Пукалова была красивая и ловкая помпадурша, извлекавшая большие выгоды из связи с Аракчеевым. Необходимо отметить, что Аракчеев очень рано понял, что выгоднее всего иметь содержанку на казенный счет. Ему не было 30 лет, когда он сошелся с Пукаловой, которая открыто торговала своим влиянием на временщика. Аракчеев был умен и потому отлично знал, что Пукалова берет взятки, но он не желал тратиться на содержанку. Этот эпизод из жизни Аракчеева явно свидетельствует, что Аракчеев не имел права хвастаться своей честностью. Едва ли нужно говорить, что о любви Аракчеева к Пукаловой не может быть и речи. Ему была нужна содержанка, и он, найдя таковую без расходов, поддерживал связь, ничуть не беспокоясь о том, сколько зла причиняла Пукалова своим грабительством. Он боялся лишь того, что государь узнает о подвигах его содержанки. Александр Михайлович Тургенев рассказывает весьма характерный анекдот об Аракчееве и Пукаловой. Ростопчин и граф Аракчеев были приглашены к императору кушать. За обедом Аракчеев начал разговор о том, что у нас перевелись вельможи, нет временщиков, что в залах знатных не толпятся. Ростопчин, посмотрев на Змея Горыныча, так все звали Аракчеева, сказал: «Да, в залах не толкутся. А есть дома, перед которыми проезду нет. Третьего дня вечером везли меня по Фонтанке от Семеновского моста. Вдруг карета моя остановилась, я думал, что изломалось что-либо у кареты. Опустил стекло и спросил, для чего карета остановилась. Человек отвечает: «Каретами вся улица заставлена». «У кого же такой большой съезд?» — спросил я. Стоявшие кучера отвечали мне: «У Пукалочихи барин». Признаюсь, никогда не слыхал я о знатной барыне Пукалочихи. Аракчеев закусил губу, и оливковый цвет лица превратился в багрово-желтый.